Но он решил: нет, мы сами это сделаем. Я, Жуков, Штеменко и Мамсуров. А Мамсуров оказался не Жуковым и не Штеменко, а настоящим членом партии. Он пришел в ЦК и сказал: не понимаю, в чем дело, получаю такое важное назначение и без утверждения ЦК. Непонятно, говорит он, почему об этом назначении должен знать только министр обороны. Вы знаете что-нибудь об этой школе? Мы ему говорим: мы тоже первый раз от вас слышим. Можете себе представить, какое это впечатление производит на человека? Пленум единогласно постановил освободить Жукова от обязанностей министра обороны СССР, вывести из состава членов президиума ЦК и членов ЦК КПСС. Его место занял Малиновский, впрочем, не допустивший расправы со Штеменко. Генерал-полковник Мамсуров также остался на своей должности. Он умер 5 апреля 1968 года и был похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. А его именем назвали улицу во Владикавказе. За 50 лет службы в армии, кроме золотой звезды Героя Советского Союза, он был награжден 3 орденами Ленина, 4 орденами Красного Знамени, орденами Суворова второй степени, Кутузова первой степени, Отечественной войны первой степени и многими медалями. Лев Маневич, запомни, я Этьен. Земля до востребования. Так назывался знаменитый в свое время роман Воробьева, а потом и фильм, который, в отличие от многих других подобных произведений про разведчиков, были основаны на реальных фактах и воспроизводили биографию реального человека. Благодаря им разведчик Лев Маневич, чье имя до февраля 1965 года было отмечено лишь в стенах ГРУ, да в памяти близких, стал известен на весь мир. Маневич был резидентом разведупра в Австрии и Италии, где успешно добывал ценные сведения технического характера с октября 1929 по сентябрь 1932 года. Заслуги этого человека были столь велики, что о нем с уважением отозвался даже изменник родины Виктор Суворов Владимир Резун. В своем нашумевшем аквариуме он сказал об Этьене и его месте работы Италии. Может быть, кто-то и недооценивает Италию как родину гениальных мыслителей. Да только не ГРУ. ГРУ знает, что у итальянцев головы мыслителей, головы гениальных изобретателей. Мало кто знает о том, что Италия в предвоенные годы имела небывалый технологический уровень. Воевала Италия без особого блеска. Именно это и затмевает итальянские достижения в области военной техники. Но эти достижения, особенно в области авиации, подводных лодок, скоростных катеров, были просто удивительны. Полковник ГРУ Лев Маневич перед войной переправил в Союз тонны технической документации потрясающей важности. И это действительно так. Италия 30-х годов была не последней в перечне государств, которыми интересовался разведтупор. Посылали туда лучших, и Лев Маневич доверие директора оправдал. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 февраля 1965 года за доблесть и мужество, проявленные при выполнении специальных заданий советского правительства перед Второй мировой войной и в борьбе с фашизмом, полковнику Маневичу Льву Ефимовичу было присвоено звание Героя Советского Союза. посмертно.